что сказать тебе о себе. Оглядываясь назад, вижу единственные счастливые дни, когда я уехала за границу, подав прошение об отставке и прожила там до сентября. Понимаешь, Надя, я гуляла в то время, когда здесь еще все лето напролет мои несчастные товарищи играли, а с августа уже начались усиленные репетиции к зимнему сезону. Наверное, птица, выпущенная из клетки, чувствует себя так же. Я положительно опьянела. Вернулась домой, совсем новая жизнь. Муж едет на репетицию, а я ложусь на софу и читаю. Иду гулять на Кузнецкий, пока солнце не сядет. Вечером еду в театр. Когда я в первый раз шла туда, уже зрительницей, ты не поверишь, Надя, как я волновалась. До дурноты. Все меня узнавали, все шептались, все глядели в мою ложу, а я сидела там, как знатная дама, и разыгрывала равнодушную. А у самой руки так тряслись, что чуть не выронила бинокль. Теперь я привыкаю, хожу на все первые представления, гляжу на прежних товарищей. У Орловой теперь все мои роли. Когда мы были рядом с ней, ей передали Веронику, ей отдали Корделию. Это стоило мне многих слез. Я знаю, Надя, ты никогда не любила игры Прасковьи. И действительно, таланта у нее нет, есть одно старание. Иногда я внезапно ухожу, ссылаясь на головную боль. Слезы подступают к горлу. Что объяснять? Ты меня понимаешь. Изредка я иду за кулисы. Все во мне заискивают теперь, конечно, из-за мужа. Сознаюсь, Надя, меня неодолимо тянет в театр. Я тоскую без него. Сколько из нас вышли замуж и забыли сцену? А я точно отравленная. Все мечтаю вылечиться, уехать навсегда в деревню, жить среди природы, забыть подмостки. У нас такая шумная, суетливая жизнь. Часто бывают гости, играют в карты. Иногда муж споет что-нибудь свое из новой оперы, или наш Соловей Бантышев подарит романсам Булахова, Алябьева или Варламова. Иногда и меня просят спеть, но мне грустно подойти к фортепианам. Чувствую себя старухой, хочется плакать. Ты, конечно, помнишь толстого Загоскина, нашего прежнего директора. Он вышел в отставку в прошлом году. Его здоровье не важно, одышка, подагра, а лечиться у него нет терпения. Он пишет теперь большой роман из эпохи Петра I. Это, пожалуй, не хуже Рославлева, но куда ниже Юрия Милославского. Он, видимо, идет под гору, как и все мы. Вот и мужу после Аскольдовой могилы и пана Твардовского уже ничего не удается. Его тоска по родине совсем слаба. Он сердится на меня за это мнение. Но что будешь делать? Видно, и таланты изнашиваются. Пишут они тут с Шаховским вместе что-то новое. Сюжет волшебный, судя по отрывкам, что я слышала, но мне не нравится эта затея. Да, все идет под гору. Время не тронуло только таланта Мочалова. Но что будет дальше, он пьет запоем давно. Он пережил страшную драму. Не знаю, помнишь ли ты Поленьку Петрову, дочь инспектора театрального училища. Она у меня бывала. Мочалов влюбился в нее, она в него. Что удивительного, она такая красивая, образованная. И она так беззаветно любила его, он бросил жену и открыто жил с Поленькой. Поверишь ли, Надя, он тогда точно другим человеком стал. Как усидчиво работал, и все над новыми ролями. Как удивительно играл, она его прямо вдохновляла. Но разве жена и тестюшка, этот содержатель кофейни Баженов, могли выпустить из рук такой клад? Они подали жалобу начальству на Петрову, будто она разрушила семейное счастье и обольстила Мочалова.